Речи Вафтруднира. Один сказал: «Дай, Фрик, мне совет. В путь я собрался, к Вафтрудниру в гости. В древних познаниях помериться силой хочу я с мудрейшим». Фрик сказала: «Лучше останься, Ратий отец, в чертогах богов. Вафтруднир слывет сильнейшим из йотунов. Кто с ним сравнится?» Один сказал: «Я странствовал много, беседовал много с благими богами, видеть хотел бы, как Вафтруднир в доме живет у себя». Фрик сказала: «Странствуй здоровым, здоровым вернись, доброй дороги, пусть мудрость тебе там помощью будет с йотуном в споре». Отправился в путь Один, чтоб мудрость Турса изведать. Иг прибыл к владениям Има, отца, и в палату вошел. Один сказал: «Привет тебе, Вафтруднир, вот я пришел поглядеть на тебя, хочу я постичь познания твои, все ли мудрый ты ведаешь?» Вафтруднир сказал: «Что за пришелец в дом мой проник и слова в меня мечет? Ты дом не покинешь, коль не победишь, состязаясь со мною». Один сказал: «Гагнрад мне имя, мучим я жаждой, в пути утомился, жду приглашения, долог был путь мой, прими меня, йотун». Вафтруднир сказал: «Будь у нас, Гагнрад, гостем в палате, садись на скамью, посмотрим сейчас, кто в знаниях сильней, старый Турс или ты». Один сказал: «Должен молчать или дельно беседовать, бедный с богатым, в речах своих буду меру блюсти, с хладноребрым сойдясь». Вафтруднир сказал: «Гагнрад, скажи, коль стоя ты хочешь спорить со мною, что за конь поутру день нам приносит, как имя коню?» Один сказал: «Скинфакси конь, сияющий день поутру нам приносит, слывет у героев он лучшим конем с гривой сверкающей». Вафтруднир сказал: «Гагнрад, скажи, коль стоя ты хочешь спорить со мною, кто конь, несущий сумрак ночной над богами благими?» Один сказал: «Хримфакси, конь, сумрак несет над богами благими, пену судил роняет на долы росой на рассвете». Вафтруднир сказал: «Гагнрад, скажи, коль стоя ты хочешь спорить со мною, как имя реки, где проходит рубеж меж богами и турсами?» Один сказал: «Ивинг, река, где проходит рубеж меж богами и турсами, воды ее не застынут вовек, льдом не оденутся». Вафтруднир сказал: «Гагнрад, скажи, коль стоя ты хочешь спорить со мною, как имя равнины, где встретится Сурт в битве с богами?» Один сказал: «Вигрид, равнина, где встретится Сурт в битве с богами, по 100 переходов в каждую сторону поля для боя». Вафтруднир сказал: «Гость мой, ты сведущ, садись на скамью, побеседуем сидя. Голову мы, гость мой, назначим ставкою в споре». Один сказал: «Дай первый ответ, если светил твой ум и все знаешь, Вафтруднир. Как создали землю, как небо возникло, йотун, открой мне». Вафтруднир сказал: «Имира плоть стала землей, стали кости горами, небом стал череп холодного Турса, а кровь его морем». Один сказал: «Второй дай ответ, если светил твой ум и все знаешь, Вафтруднир. Луна как возникла во тьме для людей, как создано солнце?» Вафтруднир сказал: «Мундильфёри зовется отец солнца с луною. Небо обходят они каждый день, то времени мера». Один сказал: «Дай третий ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь, Вафтруднир. Откуда начало дня над людьми и ночи с луною?» Вафтруднир сказал: «Деллингом звать день породившего, Нёр — ночи, отец. Измыслили боги луны изменения, чтоб меру дать времени?» Один сказал: Да и четвертый ответ, коль умным слывешь и все знаешь, Вовтруднир, кто создал зиму и теплое лето у богов всеблагих? Вовтруднир сказал: Виндсваль дал зиму, а Свасуд — лето, они им отцы. Один сказал: дай пятый ответ, коль умным слывешь и все знаешь, Вовтруднир, кто в начале времен был старшим из асов и родичей Имира. Вовтруднир сказал: за множество зим до создания земли был Бергельмир Туре, Трудгельмир — имя Турса отца, и Аургельмир — деда. Один сказал: шестой дай ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь, Вовтруднир, откуда меж Турсов Аургельмир явился, первый их предок. Вовтруднир сказал: брызги холодные Эливагора йотуном стали, отсюда свой род исполины ведут, оттого мы жестоки. Один сказал: седьмой дай ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь, Вовтруднир, как же мог йотун, не знавший жены, отцом быть потомство? Вовтруднир сказал: у йотуна сильного дочка и сын возникли под мышкой, нога же с ногой шестиглавого сына Турсу родили. Один сказал: восьмой дай ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь, Вовтруднир, что первое ведаешь, помнишь древнейшее, Турс многомудрый. Вовтруднир сказал: за множество зим до создания земли был Бергельмир Турс, в гроб его при мне положили, вот что первое помню. Один сказал: дай девятый ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь, Вовтруднир, ветер откуда слетает на волны, для людей он невидим. Вовтруднир сказал: Хресвельк сидит у края небес в обличье орла. Он ветер крылами своими вздымает над всеми народами. Один сказал: дай десятый ответ, коль судьбы богов ты ведаешь, Вовтруднир. Как меж асами Ньорд появился? Посвящают ему капища, храмы, но сам он не ас. Вовтруднир сказал: у ванов в жилище рожден и в залог отдан был асом, когда же настанет мира конец, он к ванам вернется. Один сказал: скажи мне еще, где каждый день битвы кипят? Вовтруднир сказал: эйнхерии все рубятся вечно в чертоге у Одина, в схватки вступают, окончив сражение, мирно пируют. Один сказал: скажи мне теперь, откуда ты ведаешь судьбы богов, о тайнах великих богов и Турсов ты правду поведал, Турс многомудрый. Вовтруднир сказал: о тайнах великих богов и Турсов поведал я правду, все девять миров до дна прошел, и Нифльхель увидел, куда смерть уводит. Один сказал: много я странствовал, много беседовал с благими богами. Кто будет жить после конца зимы великанов? Вовтруднир сказал: спрячется Лиф и Лифтрасир с нею в роще Ходмимир, будут питаться росой по утрам и людей породят. Один сказал: я странствовал много, беседовал много с благими богами, как солнце на глади небесной возникнет, коль волк его сгубит. Вовтруднир сказал: прежде чем волк Альврёдуль сгубит, дочь породит она, боги умрут, и дорогую матери дева последует. Один сказал: я странствовал много, беседовал много с благими богами. Какие три девы высоко над морем парят в поднебесье? Вовтруднир сказал: три мощных потока текут над жильем дочерей Мёктрасира. Для людей эти девы — духи благие, хоть предки их — турсы. Один сказал: я странствовал много, беседовал много с благими богами. Кто наследием богов завладеет, когда пламя Сурта погаснет? Вовтруднир сказал: Будут Видар и Валле в Асгарде жить, когда пламя погаснет, Моди и Магни Мьёльнир возьмут, когда Вингнис погибнет. Один сказал: «Я странствовал много, беседовал много с благими богами. Как Один свою жизнь завершит, когда боги погибнут?» Вафтруднир сказал: «Фенрир поглотит отца всех людей, но мстить будет Видар. Пасть разорвет он свирепую волчью, возмездие свершая». Один сказал: «Я странствовал много, беседовал много с благими богами. Что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре?» Вафтруднир сказал: «Никто не узнает, что потаенно ты сыну сказал. О кончине богов я, обреченный, преданье поведал. С Одином чился в споре тягаться. Ты в мире мудрейший».